То, что все это потребовало так мало усилий с его стороны, было не менее приятным сюрпризом. Сейчас он хотел бы, по возможности, избавиться от дальнейших хлопот. После первого порыва негодования, побудившего его пуститься на розыски дочери, он, естественно, вернулся к своей прежней невозмутимости. Письмо было написано весьма быстро. Мистер Беннет долго раздумывал, прежде чем что-нибудь предпринять, но, взявшись за дело, сразу же доводил его до конца. В заключительной части письма выражалось желание узнать, чем он еще обязан своему шурину. На Лидию он сердился так сильно, что от всякого обращения к дочери решил воздержаться. Хорошие вести тотчас же разнеслись по дому и с невероятной быстротой распространились по всей округе. Конечно, толки о мисс Лидии приобрели бы значительно больше интерес, если бы ее воротили в Мэритон, или еще того лучше, сослали на какую-нибудь отдаленную ферму. Однако по поводу ее замужества тоже можно было всласть посудачить. И пожелание счастья, не сходившие с уст злорадных кумушек городка, почти не утратили с переменой обстоятельств своей выразительности, так как брак с человеком, подобному Уикхэму, говоря по совести, никак не мог оказаться счастливым. Миссис Беннет в течение двух недель ни разу не выходила в столовую. Но этот счастливый день ознаменовался тем, что она, наконец, в наилучшем расположении духа возглавила стол. Стыд за Лидию ни малейшим образом не омрачил ее торжество. Мечта о свадьбе какой-нибудь из дочерей, ставшей ее навязчивой идеей с тех пор, как Джейн минула 16 лет, близилась к осуществлению. Ее мысли и разговоры вертелись только вокруг принадлежности для свадебной церемонии, образчиков тонкого муслина, новых экипажей и новой прислуги. С необыкновенной энергией она принялась подыскивать какой-нибудь близко расположенный дом, который ее дочь могла бы занять после свадьбы, и ничего не зная, и даже не задумываясь о средствах, которыми будет располагать молодая пара, она отвергла немало домов, считая их неподходящими по своему расположению или размерам. «Мог бы подойти, пожалуй, Хай-парк, — рассуждала она, — вздумая Голдинги из него выехать, или большой дом в Стоуке, если бы только гостиная в нем была чуть-чуть побольше. Что же касается Эшворта, то до него слишком далеко. Я не перенесу, если нас будет разделять 10 миль, а в Палвис-Лоджи совершенно невозможный верхний этаж». Ее муж не мешал болтать ей подобным образом, пока в комнате находилась прислуга. Однако, как только посторонние удалились, он обратился к ней со словами: «Прежде чем вы, миссис Беннет, арендуете для вашей дочери и ее мужа одно из этих прекрасных имений, или даже сразу все вместе, я бы хотел, чтобы между нами существовала ясная договоренность вот по какому вопросу. В один дом в нашей местности они никогда не будут допущены. Я отнюдь не собираюсь поощрять их легкомыслие, принимая их у себя, в Лонгборне». Это заявление вызвало бурю протестов, но мистер Беннет оставался непоколебимым.